Южнокорейское информационное агентство «Юнамньюс» передает, что 8 июня совместный оргкомитет по поминальной церемонии в честь 15-й годовщины смерти Син Хё Сун и Сими Сун устроили в Сеуле пресс-конференцию, где потребовал продолжать расследование преступления американских воинов, безжалостно задавивших бронемашиной этих двух школьниц.